Глава 14. Школа злословия. Лет 10 назад московские врачи официально зарабатывали куда меньше водителей московских автобусов. Как-то раз один из докторов высказал свое недовольство разницей в зарплатах водителю автобуса, вторые сутки лежавшему в нашей реанимации с нестабильной стенокардией. А тот ему ответил: «Дело в том, доктор, что если мы тут все к утру сдохнем, вам ничего не будет. Отпишитесь и все. А мне за одного единственного человека, попавшего под колеса моего автобуса, придется в тюрьму садиться. Риски у нас с вами разные, потому и зарплаты тоже разные». Громко смеяться над своими же бородатыми байками – отличительная черта доктора Сахарова. Смеется он обычно в одиночестве, но зато громко и заразительно. Сахарову нравится считать себя всесторонне развитой личностью, которая на голову выше всех окружающих. Он играет на гитаре, поет, пишет стихи. Сахаров сведущ в гомеопатии и иглоукалывании. На заре туманной юности он недолго проработал директором одного из многочисленных центров восточной медицины. Владельцу центра хватило 2 месяцев для того, чтобы понять свою ошибку и выгнать Сахарова. Сахаров ушел в блок кардиореанимации 65-й больницы, где со второго дежурства начал конфликтовать с другими врачами. Доктор Сахаров очень страдал от того, что его труд не оценивался государством по достоинству, и пытался своими силами всячески компенсировать недостающие. За счет пациентов, разумеется. Реанимация – это необычное отделение, где люди лежат неделями, и с каждым пациентом врач может раз 10 встретиться и рассказать, что докторам очень мало платят. В реанимации больной лежит считанные дни, а затем переводится в отделение. В худшем случае – в патологоанатомическое. Очень трудно доказать пациенту, лежащему в реанимации, и его родственникам, что ты не просто очень хороший, а самый лучший доктор, заслуживающий дополнительной материальной стимуляции. К тому же в отделении от поступления до выписки пациента ведет один врач, а в реанимации врачи ежесуточно сменяются. Дополнительная сложность с точки зрения ментальной обработки пациентов. Но, как говорится, умный человек всегда и везде отыщет возможность, а дурак попросту полезет на пролом. Сахаров выбрал второй путь. Заступая на дежурство, он начинал громко возмущаться тем лечением, которое проводилось пациентом в предыдущие сутки, и вносил свои изменения, очень важные и нужные. Иначе говоря, давал понять пациентам, что он о них заботится и готов принять благодарность. Разумеется, изменения, вносимые доктором Сахаровым, были не особенно важными. У Ростислава Юрьевича, так звучно звали Сахарова, хватало ума не отменять жизненно важных препаратов и не экспериментировать с их дозировками. Изощрялся он только со второстепенными препаратами. Многие пациенты ему верили. Сахаров выглядел представительно: лысина, очки, животик. Говорил медленно, веско, пересыпая свою речь медицинскими терминами. Однако на коллег и администрацию весь этот цирк не подействовал. Ростислава Юрьевича несколько раз предупредили о недопустимости подобного поведения, а когда убедились, что предупреждений он не понимает, предложили тихо и мирно убираться на все 4 стороны. По собственному желанию. Сахаров отказался и продолжал гнуть свою линию. Тогда коллеги, при полном одобрении администрации, устроили ему парочку неприятностей, на которые главный врач реагировал объявлением строгого выговора с занесением в личное дело. Лишь грядущая угроза позорного увольнения по статье вынудила Сахарова подыскать другую работу. Сменив около 10 мест, Сахаров в итоге осел под крылом у Вознесенского, с которым когда-то вместе учился. Факт совместной учебы с шефом давал Ростиславу Юрьевичу возможность чувствовать себя немного выше остальных врачей отделения анестезиологии и реанимации. Коллеги не возражали, они откровенно потешались над Сахаровым. Без шута в коллективе скучно. Вот и сейчас Ахметгалиева оторвалась от писанины, украдкой подмигнула Данилову и попросила: «Славик, почитай нам что-нибудь из своего наследия». «Почему бы и нет?» — надулся Сахаров. Он вышел из-за стола, подошел к окну, снял колпак, пригладил остатки волос. В юности, по уверениям самого Сахарова, на его голове были заросли кудрей роскошных, и начал. «Мой океан шумит, гонимый ветром времени. Он что-то шепчет мне, лукавый друг и враг. Изнемогаю я от жизненного бремени. Но знаю я одно — со мной мой океан». При этом он потешно размахивал колпаком, зажатым в правой руке. Данилов был вынужден закусить губу, чтобы не рассмеяться. Декламации Сахарова он еще не слышал. Ахметгалиева, то ли уже привыкшая, то ли обладавшая большей выдержкой, слушала Сахарова с серьезным, даже, можно сказать, вдумчивым видом. «Пусть спряталась луна, мне до нее нет дела. Пусть рукоплещет мне лишь плеск морской волны. Со мной мой океан, и сказано все этим, со мной моя судьба, неразделимы мы». «Браво!» — изобразил восторг Ахметгалиева, негромко аплодируя. «Это же песня, а не стихи!» «Это стихи, Фаина», — скромно поправил ее Сахаров. Надев колпак, он вернулся на свое место и выжидающе посмотрел на Данилова, явно ожидая похвалы. «Я одного не понял», — сдерживая улыбку, сказал Данилов. «Если стихотворение про океан, то почему волна морская?» «Занудство несовместимо с творчеством», — обиженно фыркнул Сахаров. Несколько минут тишина в ординаторской нарушалась лишь стуком пальцев по клавишам и скрипом ручки о бумагу. «Не так уж и много осталось до Нового года», — вздохнула Ахметгалиева, взглянув в окно. «Ненавижу Новый год». «Почему?» Сам Данилов любил этот праздник больше всех прочих. «Праздник разочарования. Всякий раз надеешься, что жизнь изменится к лучшему, а вместо этого... Эх, что говорить?» «Сидите!» Вознесенский, вернувшись из совещания у главного врача, открыл дверь так энергично, что она ударилась о стену. «И ничего не знаете?» «Куда уж нам, убогим?» — отозвалась Ахметгалиева. «Знать положено начальству». «Новому начальству», — со значением сказал Вознесенский, плюхаясь на диван и закидывая ногу на ногу. Данилов сразу догадался, о чем идет речь. «Кто?» — спросил он. «Так неинтересно», — покачал головой Вознесенский. «Давайте делать ставки». «На что?» Сахаров обожал азартные игры и всевозможные пари. «На то, кто с понедельника будет у нас главным врачом». «Что, хозяйку уже?» — ахнула Ахметгалиева. «Совсем?» — кивнул Вознесенский. «В пятницу проводы». «Ну, дела...» Ахметгалиева подняла глаза к потолку, подвигла бровями ниточками и предположила... «Нижегородова?» «Нет», — улыбнулся Вознесенский. «Не хотите ставок, так хотя бы поугадывайте. Уважьте старика. Я так спешил к вам с этой новостью». «Кто-то пришлый?» «Нет, Славик». «Сапожков?» — снова высказалась Ахметгалиева. «Нет». «А ты, Владимир Свет Александрович, чего молчишь?» «Боюсь обломать вам игру», — улыбнулся Данилов с наслаждением, потягиваясь. «Моя железная логика подсказывает мне...» «Верный ответ. Вот как? Давай поделись с нами своей мудростью». «Элементарно, Ватсон». Данилов изобразил, что курит трубку. «Есть непреложный закон, который гласит, что все кадровые перестановки заключаются в замене плохого начальника самым худшим из всех возможных. Исходя из него, я могу с уверенностью сказать, что нового главного врача зовут Алексеем Емельяновичем». «Ну ты, Нострадамус!» — шеф восхищенно хлопнул ладонями по коленям. «Он угадал?» — спросила Ахметгалиева. Вознесенский многозначительно кивнул. «О, мать моя женщина!» — Ахметгалиева обхватила голову руками и принялась раскачиваться на стуле. «Убиться об стену! Емеля — главный врач! Немедленно вешаться или увольняться! Мало нам его!» Так ведь завтра он вытянет свою подстилку в ночмеды, и тогда... Ох, уйду нахрен, куда глаза глядят. Дежурантом! «Может, не все так плохо?» — осторожно высказался Сахаров. «Для тебя, Славик, может и да, а для меня нет!» — огрызнулась Ахметгалиева. Сахаров надулся и засопел. «Ясно одно!» подвел итог Вознесенский. «Теперь мы станем козлами отпущения. Запомните это. И не совершайте ошибок, даже самых пустяковых. Новый главный врач нам спуску не даст. Пожалуй, Фаина, ты права. От разговоров о смене работы пора переходить к поиску новой работы. И почему нам не поставили Нижегородову?» «Потому что Гавриченков оказался более перспективным кадром», — объяснил Данилов. «Не старый, энергичный, целеустремленный, мечта, а не главный врач». «Совет в филях?» Анна Сергеевна вошла в ординаторскую. Закрыла за собой дверь и только тогда продолжила. «В патологии прям карнавал. Федоренко ходит важная, как начмед, а Оксана уже видит себя главной акушеркой». Оксаной звали Воробьеву, старшую акушерку отделения патологии беременности, женщину с узким лбом, массивной нижней челюстью, необъятным задом и еще более необъятным опломбом. «Илья Иосич, я к вам по поводу Семенцовой. Она пришла...» «Надо, Анна Сергеевна», — согласился Вознесенский, поднимаясь с дивана. «Пошли ко мне». Пропустив вперед старшую сестру, заведующий вышел из ординаторской. Ирина Семенцова, невысокая, тощая, вся какая-то угловатая, у Данилова вызывала чувство жалости. Ни кожи, ни рожи, ни ума, ни доброты, и как результат вечное одиночество, к которому сама Семенцова уже привыкла. Но не свыклась, в глубине души считая себя несправедливо обойденной всеми жизненными благами. С возрастом Семенцова привыкла лечить грусть-тоску распространенным способом и преуспела в этом настолько, что к 40 годам стала запойной пьяницей. Долгое время Ирину выручала соседка, работавшая участковой медсестрой. Ее протекция помогала Семенцовой прикрывать недлинные запои больничными листами, но после того, как один из участковых врачей получил срок, пусть и условно, за выдачу липового больничного, больничные стали выдаваться строго по показаниям. Очередной запой Семенцовой обернулся двухнедельным отсутствием на работе без уважительной причины. У Анны Сергеевны была на этот счет одна мысль. «В сестрах Ирине место, но ее можно оставить в санитарках», — предложила она заведующему. «Она не откажется. Дам ей две ставки. Чем плохо?» Подумав, Илья Иосич согласился. На безрыбье и рак рыба. 3-4 месяца работает, 2 недели пьет, не такой уж плохой график для санитарки. Санитарки вообще вечная проблема. Мало кто хочет выполнять грязную работу за мизерную плату. Заведующим приходится буквально навязывать совмещение санитарских обязанностей медсестрам, а тех это совершенно не радует. Мыть полы не их дело. «Одно теперь хорошо», — сказал Данилов. «Гавриченков перестанет оперировать». «Пожалуй, перестанет», — согласилась Ахмедгалиева. «Негоже лилиям прясть. Только учтите, коллеги, что раньше он доставал всех время от времени, а сейчас начнет делать это постоянно. Надоело все это. Уйти мороженым торговать, что ли?» «Почему именно мороженым?» Данилов посмотрел на настенные часы и решил, что неплохо будет выпить кофе перед уходом домой. Он встал, взял чайник и, подсоединив к крану фильтр, налил в него воды и вернул чайник на подставку. «Хорошее занятие, только если торговать не штучным, а в вазочках», — ответила Ахмедгалиева, отодвигая от себя одну историю родов и придвигая другую. «Я во время учебы летом подрабатывала в кафе, заколачивала бешеные бабки». «Ой, а можно поподробнее?» — оживился Сахаров. «Сейчас. Чайник закипит, я вам по чаю расскажу», — пообещала Ахмедгалиева. «Кому чего?» — Данилов насыпал кофе в свою чашку. «Мне чай, пожалуйста», — попросила Ахмедгалиева. Сахаров молча достал из ящика стола пакетик чая и кружку. Он никогда не скидывался на покупку кофе, чая и сахара, предпочитая обходиться своими личными запасами, хранившимися отдельно от общественных. Когда кипяток был разлит по кружкам, Ахмедгалиева начала рассказывать вкусно, с выражением, усиливая впечатление короткими паузами. «Родители мои всегда жили скромно. Каждая копейка была на счету, поэтому на каникулах я старалась заработать побольше, чтобы надолго хватило. Работал я буфетчицей в летнем кафе на Авиамоторной. Основной статьей моих доходов было мороженое. Оно буквально спасало меня от нужды». «Ты продавала его втридорога?» — спросил Данилов. Он не мог представить себе Фаину за прилавком. «Не совсем втридорога», — покачала головой Ахмедгалиева. «В два. Вообще-то мороженое продавали шариками весом в 50 грамм. Шарики надо было отделять от огромной глыбы особой ложкой на длинной ручке и класть в железную вазочку, а затем посыпать сверху шоколадной крошкой, кокосовой стружкой и прочей фигней. Вот в ложке и крылся секрет моего благосостояния. Шарик можно было сделать увесистым, полным, а можно и полупустым. Покупатели к этому не придирались. Никто не взвешивал свою порцию. Есть шарик, и ладно. Чтобы шарик был большим, ровным, но полым внутри, мороженое следовало соскабливать тонким слоем, для чего ложку нагревали в горячей воде. Но не в кипятке, заметьте себе, чтобы шарик не начинал таять еще в ложке и не терял товарного вида. В кафе люди приходят с целью приятно провести время, и поэтому все должно быть красиво, — вставил Сахаров. Натренированной рукой можно было делать великолепные, гладкие, красивые шарики весом в 25 грамм, не обращая внимания на его реплику, продолжала Ахмедгалиева. Половинная экономия, и весьма нешуточная, если учесть, что в среднем я продавала по 500 шариков в день. Конечно, мне было очень стыдно, но я оправдывала свою деятельность тем, что жить как-то надо. Поэтому я никогда не выколачиваю деньги с пациенток. Хватит. Нагрешила уже на мороженом. А сейчас снова думаешь о мороженом, поддел Данилов. Ну, это я так. Фаина взмахнула рукой так широко, что чуть не сбила со стола чашку с чаем. В нашем деле очень многое зависит от того, под кем ты работаешь. Такой главврач, как Емеля, превратит роддом в клаку бесконечных дрязг и разборок. Я думаю, что вам не надо объяснять, к чему это может привести. Объяснять и впрямь было не надо. Все медработники знают разницу между хорошим и плохим главным врачом. Тут дело не в характере. Грубиян, истерик и матершинник может быть хорошим главным врачом. Не в стаже и опыте, можно всю жизнь есть картошку, но так и не стать ботаником. Не в доброте, руководитель не должен быть добрым. Дело в том, каков главный принцип руководства. Если главный врач воспринимает своих подчиненных как единую, пусть и не слишком дружную семью, то он хороший главный врач. И при всех своих недостатках управлять он будет так, как надо. Вовремя разрешать, а то и предотвращать конфликты, защищать своих сотрудников от несправедливых обвинений, стараться с каждым из подчиненных найти общий язык и так далее. Плохой главный врач управляет по старинному принципу «разделяй и властвуй». Он намеренно сталкивает своих подчиненных лбами, постоянно нападает на них, никогда и никого не защищает, считая, что дыма без огня не бывает, и все его подчиненные заведомо виновны во всех грехах. Коллективы, управляемые плохими главными врачами, похожи на настоящие осиные гнезда. Работать в таком месте — удовольствие ниже среднего.